и супруги сели в карету, заслонившись подушками. Извозчик обернулся и спросил, куда ехать. «Хотель какой-нибудь. Дан хотель», — сказала Глафира Семеновна. «Кель отель, мадам?» «Ах ты, боже мой! Да я не знаю, кель. Же не сыпа? Николай Иванович, кель!» «Да почем же я-то знаю?» «Все равно, коше, сет эгаль, кель. Ен хотель, нам нужно шамбар и де ли». «Je comprends, madame. Mais quel quartier désirez-vous?» «Глаша, что он говорит?» «Решительно не понимаю. Эн шамбр дан хотель. Ну, воежор. Ну, де Рюсси!» Стоящий тут же городовой сказал что-то извозчику. Тот покачал головой и поехал легкой трусцой, помахивая бичом не на лошадь, а на подскакивающих к окнам кареты мальчишек, блузников с какими-то объявлениями, с букетами цветов. Минут через 10 он остановился около подъезда и крикнул «Voyons!». Выскочил лакей в черной куртке и переднике чуть не до земли. «Une chambre pour les voyageurs», — сказал извозчик лакею. Тот отрицательно покачал головой и отвечал, что все занято. «Ен шамбр, авек де ли», — сказала Глафира Семеновна лакею. «Но, мадам!» — развел тот руками. Извозчик потащился дальше. Во второй гостинице тот же ответ, в третьей — то же самое, в четвертой даже и не разговаривали. Выглянувший на подъезд портье прямо махнул рукой, увидав подъехавшую с багажом на крыше карету. Супруги уже странствовали более получаса. «Нигде нет комнаты. Что нам делать?» — спросил жену Николай Иванович. «Нужно искать. Нельзя же нам жить в карете». Извозчик обернулся на козлах, заглянул в переднее стекло кареты и что-то бормотал. «Алле! Алле!» — махала ему Глафира Семеновна. «Ян шамбар! Ну, не повон сан шамбар! Надо шерше анкор хотель!» В пятой гостинице опять то же самое. Портье выглянул и молча махнул рукой. «Что за незадача?» — воскликнул Николай Иванович. «Глаша, ведь просто хоть караул кричи!» «Ну, Париж, попробую-ка я на чай дать, авось и комната найдется». «Мусье! Мусье!» — махнул он торчащий в стекле двери в фигуре портье и показал полуфранковую монету. Тот отворил дверь. «Вот на чай!» «Прене!» — протянул Николай Иванович портье монету. «Се пур буер», — поправила мужа Глафира Семеновна. «Прене и дене нузен шамбар». «Ну, наву па, мадам», — отвечал портье, но деньги все-таки взял. «Же компран, же компран, а где есть шамбар? У шерше». Портье стал говорить что-то извозчику и показывал руками. Снова поехали. «Великое дело давание на чай!» — воскликнул Николай Иванович. «Оно развязывает языки, и, помяни мое слово, сейчас комната найдется». Извозчик сделал несколько поворотов из одной улицы в другую. Въехали в какой-то мрачный переулок с грязненькими лавочками в громадных серых шестиэтажных домах, упирающихся крышами в небо, и остановились около неказистого подъезда. Извозчик слез с козел, направился в подъезд и вышел оттуда с худенькой старушкой в белом чепце. «Ян Шамбровек де Ли!» — обратилась к ней Глафира Семеновна. «А, oui, madame. Et la bonté de voir seulement. Да-да-да, мадам, только будьте любезны, сходите посмотреть», — отвечала старушка и отворила дверцу кареты. «Есть комната!» — воскликнул Николай Иванович. «Ну, что я говорил?» Супруги вышли из кареты и направились в подъезд.